предназначенный для получения радиоизображений поверхности океана, РЛБО с синтезированной апертурой, работал на частоте 1,275 ГГц. С его помощью просматривалась полоса шириной 100 км и углом 20 градусов относительно вертикали. Высокое пространственное разрешение информации, получаемой с помощью этого прибора, до 25 метров, определило высокую скорость поступления информации и ее большие объемы. После предварительных проработок различных схем регистрации и передачи данных было принято решение о работе этого радиолокатора только в режиме непосредственной передачи информации, то есть без промежуточной записи на бортовые магнитофоны. Это, естественно, привело к существенному ограничению районов проведения исследований с помощью РЛБО. Антенна РЛБО ИСЗ СИСАТ имела коэффициент усиления 34 дБ и формировала веерообразный луч с угловыми размерами 1/6 градусов, отклоненный на 20 градусов относительно вертикального направления. При полете ИСЗ этим прибором облучалась полоса на поверхности Мирового океана шириной 100 км, отстоящая от трассы полета на 250 км. Прием излучения, отраженного морской поверхностью, осуществлялся на ту же антенну. После усиления преобразованные сигналы передавались в телеметрическую систему и без задержки транслировались на наземную приемную станцию. В силу этих обстоятельств максимальная длина полосы непрерывного исследования океана с использованием РЛБО у ИСЗ СИСАТ не могла превышать 4000 км. Радиометр видимого и инфракрасного диапазонов являлся обычным сканирующим радиометром, прототипы которых неоднократно устанавливались на метеорологических ИСЗ. С его помощью получалось изображение подстилающей поверхности в видимом и тепловом инфракрасном диапазонах спектра, что позволяло решать задачи распознавания облачности вдоль траектории полета ИСЗ и определять температуру облаков и поверхности Мирового океана. Разрешающая способность этого прибора составляла 2 км для видимого диапазона и 4 км для инфракрасного. Радиометром просматривалась полоса поверхности Мирового океана шириной 1100 км. По предварительным оценкам, точность определения температуры поверхностного слоя океана с использованием данных инфракрасного канала этого радиометра была выше 1 Кельвина. Многоканальный сканирующий микроволновый радиометр сантиметрового диапазона позволял измерять тепловое излучение системы океан-атмосфера при горизонтальной и вертикальной поляризациях излучения. Аналогичные приборы были установлены в свое время на экспериментальных метеорологических ИСЗ серии Nimbus, где использовались для определения параметров атмосферы. На ИСЗ СИСАТ в состав этого прибора дополнительно был включен длинноволновый канал, длина волны 3,8 см для микроволновых измерений температуры поверхности океана. Пространственное разрешение информации, получаемой с помощью этого прибора, зависело от частоты, на которой велась работа, и изменялось от 100 км для длинных волн до 20 км для самых коротких. Антенна радиометра могла сканировать под углом около 40 градусов в плоскости орбиты, и в поперечном направлении ширина полосы обзора составляла около 600 км. С помощью этого радиометра определялась температура поверхности океана и величина скорости ветра у его поверхности, а также влагосодержание и содержание водяного пара вдоль трассы полета ИСЗ. Абсолютная погрешность измерения температуры равнялась 2 Кельвинам. Точность определения величины скорости ветра в приводном слое воздуха 2 метра в секунду. при изменении ветра от слабого до штормового. Исазаси сад был выведен 28 июня 1978 года на круговую орбиту высотой около 800 км с наклонением 108 градусов. Орбита ИСЗ не была солнечно-синхронной, поскольку по программе полета предусматривалось получение информации о Мировом океане при различных условиях освещения его Солнцем. Суточное смещение трассы полета 18,5 км выбиралось из условий обеспечения сплошного покрытия поверхности Мирового океана радиовысотомером, имеющим сравнительно узкое поле зрения. Повторение условий наблюдения Мирового океана должно было наступать через каждые 152 сутки. Аппаратура ИСЗ, имеющая широкую полосу захвата на поверхности океана, скаттерометр и сканирующие радиометры, обеспечивала обзор 95% поверхности Мирового океана каждые 36 часов, то есть была получена довольно высокая периодичность наблюдений и обновления информации. Расчетный срок работы всех служебных систем и научной аппаратуры составлял более 1 года. Однако 10 октября 1978 года вся научная аппаратура ИСЗ вышла из строя в результате короткого замыкания в системе энергопитания. За 100 суток активной работы ИСЗ СИСАТ совершил 1502 оборота вокруг Земли. За этот период было выполнено две серии комплексных подспутниковых экспериментов в восточной части Атлантического океана и в Аляскинском заливе. Всего ИСЗ совершил около 260 пролетов над районами контрольных подспутниковых исследовательских полигонов. К средствам непосредственных контактных измерений на этих полигонах относились морские буи НИС, Океанографер, Квадра и Ванкувер. В дополнение к стандартным метеорологическим наблюдениям, на всех НИС выполнялась специальная программа измерений характеристик ветра и волнения океана в моменты пролета ИСЗ. В подспутниковых наблюдениях принимали также участие 4 самолета лаборатории, которые измеряли вдоль трассы полета ИСЗ скорость ветра на различных высотах, температуру воздуха и поверхности океана, параметры его волнения. При обработке информации с ИСЗ СИСАТ использовались данные наблюдения за Мировым океаном, полученные и на обычных транспортных судах морского флота, а также информация с геостационарных и других ИСЗ. Учитывая высокую сложность и стоимость аппаратуры ИСЗ СИСАТ, выдвигается проект возвращения ИСЗ с орбиты на Землю для ремонта. В настоящее время в США ведутся работы по созданию нового океанологического спутника ИСЗ СИСАТ-2. Этот ИСЗ оснащенный примерно таким же комплексом исследовательской аппаратуры, что и его предшественник, предполагается вывести на орбиту в конце 80-х годов.